Глава 26. В голове постоянно крутится свадьба в Малиновке. Точнее, фраза «дня» от Папандопула. «Сдается мне, что мы накануне грандиозного шухера». Гансов в этом районе стало слишком много для нормальной жизни. Последний штрих – группа егерей, с которой сцепилась разведка, возвращавшаяся на базу. Немчура двигалась очень уверенно, и главное – в правильном направлении. А самое интересное – наши заметили среди зеленых мундиров цивильную одежонку. Это что получается? Нас сдает кто-то из местных? Решил подзаработать? Типа бизнес? Ничего личного? Или маленькая личная месть клятым кацапикам-москаликам? Да ладно, это пока не столь важно. Командир разведчиков принял самое правильное решение. Сковал Ганса в боем, а к нам отправил посыльного за подмогой. Я туда и рванул. В надежде допросить кого-нибудь из германцев по горячим следам. В смысле, кто, где, сколько. И самое главное, когда. Две дежурные пятерки ушли вправо устраивать фланговый удар. Сам бегу к основной группе в сопровождении Семена и Гордея, которые под руку в лагере подвернулись. Или мне мерещится всякое от хронического недосыпа, или что-то тут не так. С недавних пор стал замечать, что возле моей скромной персоны постоянно тусуется или охотницкая артель, или мои казаки первого состава. Ненавязчиво по одному-два человека. К чему бы это? Ладно, это потом. Егерей мы положили бы без вопросов, но оказалось, что удача сегодня играет на стороне противника. Фланговая группа уже вышла на рубеж атаки, как очень неожиданно с неба Гансам пришла помощь в виде летающей этажерки с пулеметом. Немецкий аэроплан появился в самый неподходящий момент. И пилот, моментально сообразив, что к чему, атаковал бойцов, которые сверху были видны как на ладони. Старший группы скомандовал отход россыпью. Потерь не было. Но сам факт появления воздушного прикрытия менял очень многое. Остальные ганцы, взбодрившись, усилили огонь. Надо срочно что-то делать. Семен Гордей, приземлите эту летающую сволочь. Прохоров. Командир ближайшей пятерки моментально оборачивается. Своих бойцов в помощь сибирякам. Огонь посамал по аэроплану. Двое с упреждением в корпус, остальные в полкорпуса. Быстро! Бойцов как ветром сдуло с места. Через несколько секунд снова застучали выстрелы. Сквозь ветки замечаю, как пулеметчик, положив ствол в развилку, короткими очередями пытается достать эту летающую гадость. Занимаю оставленную позицию. Схваченный в лагере Маузер давно готов к работе. Что-то вон там веточки подозрительно шевелятся. Целимся, плавно выбираем спуск. Бам! Кустик дернулся и замер. Следующая цель. И вот туда еще разочек. Рядом приземляется догнавший нас Андрей Казингер со своим Матсоном. Короткие очереди пулемета вписываются в общий шум боя. Не знаю, насколько результативной была наша импровизированная ПВО, но после повторного захода пилот отвернул в сторону и ушел обратно. Бойцы дали залп по егерям, и те, не будучи дураками и поняв, что за этим последует, помчались догонять своих небесных собратьев. А мы вернулись в лагерь, быстро собрались и перебазировались в соседний лесочек, подальше. Береженого Бог бережет. Похоже, нас действительно обкладывают как волков, а на номерах, скорее всего, уже стоят стрелки. Вопрос – что делать? Ответ – как в детях капитана Гранта. В смысле, бороться, искать, найти и не сдаваться. Или это я в фильме «Два капитана по Каверину» видел и слышал? Сейчас и не вспомню. Похоже, ночка сегодня будет бессонной. Для нас это однозначно. Теперь сижу, жду, пока командиры соберутся на военный совет и обдумывают выходы из положения в прямом и переносном смысле. Хотя, кажется, уже знаю, что надо делать. Днем дергаться против немчуры нет смысла, задавят как котят. Но и сами ночью ничего предпринимать не будут, дождутся рассвета. Блокирование, скорее всего, они закончили, выставят усиленные дозоры, секреты и будут караулить добычу. А как посветлеет, начнут выдавливать нас на открытое место и прижимать к лесу, протянувшемуся севернее. Там, скорее всего, уже стоит то самое чертово моторизированная машина НГВР «Абтайлюнг», моторизированное пулеметное подразделение, исчезнувшее из Ловича, и кто-нибудь для оцепления и добивания. А если я ошибаюсь, и нас будут тупо выщемлять на север до Вислы, чтобы потом приезжать к воде, перестрелять и похоронить? Все может быть, но на другом берегу начинается зона ответственности 12-й армии Гальвица. Насколько я помню инструктаж Валерия Антоновича. Смогут ганцы обеспечить взаимодействие в таком случае? Да, но только через свой полевой генштаб. С постоянным покрикиванием друг на друга, потому как у каждого корпуса и армии есть свои задачи. И волокита с бюрократией в этом случае будет гораздо больше. Значит, маловероятно. Да и ссор из избы по эту сторону реки никто выносить не захочет. Ладно, все, собрались, пора принимать решение. Так, господа командиры, составляем план дальнейших действий. Если у кого-то возникнут возражения, дополнения, предложения, говорим в порядке очередности. Ситуация такова. С тыла и флангов нас окружили германцы. Вправо мы уйти не можем. Там Бзура, за ней заслон. Слева тоже кавалеристы. Можно попытаться пробиться, но окажемся еще дальше от линии фронта. Сзади две пехотные роты и егеря. Остается единственное направление на север, куда нас упорно, не вступая особо в бой, толкают ганцы. И я так думаю, что не далее, как перед ближайшим лесочком, завтра утром, мы встретимся со свежей немчурой и заряженными пулеметами. Те самые моторады? Иван Георгиевич понимающе усмехается. Скорее всего, да. Сколько их осталось? 8? Поставят по краю леса и все. А в промежутках между ними разместят пехоту или, например, спешенных драгун, добавляет Аладдин. И окажемся мы между молотом и наковальней. Ну, не надо быть таким пессимистом, Сергей Дмитриевич. Волгин с хитринкой в глазах смотрит на него, потом на меня. Мне кажется, наш командир уже придумал, как выпутаться из западни. И сей момент сообщит нам свои умозаключения, не ломаясь, как барышня на первом свидании. Сообщу все непременно, Иван Георгиевич, хотя эротики там будет очень мало. Начну с того, что, как мне кажется, наш единственный шанс – это ночь. Ганцы к темноте закончат блокирование, а завтра, с первыми лучиками солнца, начнется, как у Льва Николаевича. «Ди эрсте колонна маршерт, ди цвайте колонна маршерт». Ночью даже с усилением нарядов как минимум половина германцев будет спать. Кавалеристы расседлают почти всех лошадей, отправят их пастись. В готовности будет только часть немцев. Вот этим я и предлагаю воспользоваться. После проведения разведки определяем место, тихонько убираем лишние глаза и уши и уходим в тыл стрелкам-засадникам. Сможем уйти тихо? Отлично. Если нет, будем прорываться с боем. Нам ночью воевать привычней, чем немчуре. А потому, как закончим, вахмистр Митяев отправляет своих казаков на поискать посмотреть. Михалыч, все это время молча сидевший, поднял голову и улыбнулся несколько кровожадной улыбкой. «Не, друг мой любезный, резать никого не надо. Задача только разведать, кто где и с чем в лесу стоит. Ни в коем случае не поднимать шум. Тихо пришли, посмотрели и тихо ушли. Нужно, чтобы твои станичники буквально обнюхали каждую кочку, каждый пенек. Повоюешь позже. Ты со своими будешь группой прорыва. Пойдете первыми, за вами все остальные. Далее, Сергей Дмитриевич, возьмете студентов. Савелия и две группы для прикрытия. Соберете гранаты. У всех, кроме казаков. По краю леса, где мы сейчас обретаемся, на всех тропинках и удобных местах поставите растяжки. Кажется, у Максима оставался достаточный запас провода. Я повернулся к Ивану Георгиевичу. Вашему попечению хочу поручить основную колонну. Я планирую тоже быть там, но черт его знает, как все повернется. Раненых в центр, две группы освободить от тяжести, будет боковое охранение и подвижный резерв, на всякий случай. У кого есть вопросы, предложения? Командир, может, шумнем в другой стороне, когда выходить будем? Митяев загорелся идеей смерть Гансом. Отвлечем внимание от основной группы. Это будет зависеть от результатов твоей разведки, Григорий Михайлович. Через два часа с небольшим на карте были нанесены последние данные, добытые разведчиками. Весь лес, как и предполагалось, был нашпигован немчурой. По самому краю, в выкопанных ячейках, уже стояли пулеметы с наполовину дежурившими расчетами. В смысле, один бдит, другой спит. Гансы расположили их неравномерно по всему фронту, как предполагал Волгин, а парами по флангам, и аж четыре в центре. Еще два МГшника нашлись на небольшой полянке неподалеку, куда были отогнаны мототачанки, типа подвижный резерв. И возле них тоже был выставлен пост. Пространство между огневыми точками заполнили сторожевые посты и секреты гансов, располагавшиеся через 40-60 шагов друг от друга. Что, впрочем, не особо помешало казакам пройти весь лес насквозь и обнаружить с другой стороны бивак драгунского эскадрона. Около полусотни лошадей стояли у коновизи, оседланные, но с ослабленными подпругами. Остальные паслись неподалеку под присмотром пяти солдат. Короче, все было почти так, как и предполагали. Никаких следов подготовки к ночным действиям. Это хорошо, что гансы такие предсказуемые. Нам же проще будет. Сергей Дмитриевич вернулся с взрывателями еще раньше и доложил, что все проходы перетянуты растяжками, после чего взял на себя формирование бокового охранения. Сегодня ночью он будет командовать пожарной командой. Михайлович долго ходил вокруг со следами мучительных раздумий на лице, потом не выдержал и попросил отправить две пятерки еще раз в гости к супостату. «Командир, разреши еще разок пробежаться до леса. Тут такое дело задумали. Те пулеметы, что стоят посередке и с другого боку, их же гансы могут быстро переправить против нас. И тогда кисло станет всем. Я десяток своих отправлю, они пулеметчиков тихонько прирежут, а сами машинки испортят. Тогда, в случае что, у них на четыре пулемета меньше будет. Разрешишь?» «Ну, определенный резон в его словах есть. Только не хочется спугнуть немцев раньше времени. А так, мысль замечательная». «Михайлович, я согласен, но при одном условии. Твои должны будут снять немцев точно по времени, ни секунды раньше намеченного срока. Отправишь их заранее к лесу. Сам поведешь группу прорыва, как и было уговорено. Пройдем через гансов, подождем твоих. Так устроит? Ну вот и ладушки». На этот раз обошлись без костров. Бойцы, понимая, что их ждет сегодняшней ночью, постарались урвать побольше времени для сна. А вот я сам поначалу заснуть никак не мог. Несколько раз прокрутил в голове варианты действий, а потом незаметно для себя задремал. И что самое удивительное, увидел сон, яркий, цветной, почти реальный. Мы с Дашей, не торопясь, прогуливались по какой-то городской улице, а между нами, держась крохотными пальчиками за наши руки, неуверенно топал только что научившимися ходить ножками по брусчатке маленький человечек с рыжими кудряшками, очень похожий личиком на мою медсестричку. Интересно, к чему бы это? Ха, тормозишь, просоня, подпоручик. У каждого человека в каждой ситуации есть выбор. Вот тебе его и показали. А в качестве альтернативы – безымянная могилка где-нибудь в лесу, под каким-нибудь деревом. Выбирай, Денис Анатольевич. Очнулся от легкого прикосновения дежурного. Погода сегодня нам помогала. В неярком лунном свете видел, как проснувшиеся бойцы собираются, стараясь не шуметь. Михайлович своих головорезов отправил заранее, снабдив часами, еще раз проинструктировав, чтобы начали работать точно по уговору в назначенное время. Решено было поднимать шум только в случае обнаружения основной колонны, а если все пройдет тихо, вывести из строя пулеметы и пулеметчиков и догонять своих. Все собрались, Митяев увел свою группу вперед, остальные двинулись спустя уговоренные 5 минут. Пользуясь облачками, набегавшими на волчье солнышко, до леса дошли довольно быстро и незаметно. В сопровождении поджидавшего казака прошли мимо обезвреженной пулеметной ячейки, на дне которой скрючились две теперь уже безжизненные фигуры. Проводник шепотом сказал, что с соседним пулеметом такая же ерунда приключилась. Но машинки тяжелые, потому надо тащить их в основной группе. Типа так попросил передать вахмистр. Сами пулеметы стоят на полянке рядом с тацихлами, которые ждут, не дождутся, неосторожного обращения с огнем. Охранявшие технику ганцы, как оказалось, померли с горя. Правда, их скорбь была напрямую связана с травмами, несовместимыми с жизнью, но это уже не имело ни малейшего значения. Бойцы неслышно проходили мимо, в мозгу выстраивалась какая-то сюрреалистическая картина. Черное небо, легкий шорох, ветерка в листве, заглушающие шаги, лунный свет, изредка бликующий на вороненом металле и отбрасывающий на землю причудливые тени. Отряд напоминал многорукую и многоногую гигантскую гусеницу, впрочем, двигающуюся бесшумно. Сзади отдельно шагала компания куркулей под командованием унтера Чернова, упрямо тащившая трофейный МГшник. Через несколько минут пришлось убедиться, что куркулизм заразен. Нас догнали казаки, которых Михалыч отправлял на правый фланг. Услышав сову, передающую им, что весь отряд благополучно прошел линию сторожевого охранения, они побежали за нами, но при этом умудрились прихватить еще два станкача с центральной позиции. Им никто не возразил, потому что за минуту до этого пулеметные расчеты скоропостижно скончались. Шепотом пытаюсь орать на командиров групп. «Вы, раздолбаи, хоть понимаете, что сторожевые посты могли вас заметить и поднять тревогу?» «Так мы их тоже, того? Всех? Не-а. От центру до вас. Там их всего-то и было 4 секрета по 3 ганцев. Делов-то расплюнуть». «А если придет смена и поднимет тревогу раньше времени?» «Так они ж поменялись прямо перед нашим носом. Если б по-другому, так мы бы их и не тронули. А те два пулемета на правом фланге? А мы ж в каждую ствольную коробку по жменьке песка спанули. И под станины по гранатке расчекованной положили. Ежели будут ворочить, должно бабахнуть. И уж во всяком случае не выстрелят. А что я, собственно, кошмарю? Как раз тот редкий случай, когда инициатива не наказуема, а поощряема. Все пулеметы теперь у нас. Сзади никто, скорее всего, атаковать уже не будет. Ганцев стало на 16 человек меньше, и все это без единого выстрела. Имея такие козыри, как 6МГ-08, можем теперь и пошуметь немножко. Добро, братцы, вернемся с меня представление к награде. А там, как дума, решит. Теперь надо догонять Митяева и остальных. Догнал, рассказал, заинтересовал и убедил. Очередная разведка убежала во все стороны убедиться, что поблизости больше никого нет. Три пятерки пошли помогать тащить внезапно свалившиеся на нашу голову пулеметы. Остальные залегли, окружив бивак кавалеристов. 20 минут ночной тишины. Потом прибывают МГшники. Волгин с Аладином расставляет их по позициям. Я все жду возвращения Михалыча. Наконец он появляется вместе со своими разведчиками. Докладывает, что вокруг все чисто. Никого лишнего не обнаружили. Можно начинать. Сова ухает сигнал, что можно поджигать мотоциклы и вставать в заслон с одним МГшником против тех, кто с дуру побежит ганцам на помощь. Спустя секунду, в стороне, где паслись кони, раздается жуткий волчий вой. Табун, набирая скорость, устремляется от лагеря. Вдогонку им выскакивают из палаток полуодетые драгуны, хорошо заметные в свете костров. Раздается свист, и ночная тьма оживает пятью пульсирующими огоньками, сопровождаемыми грохотом пулеметов. Светящиеся красные цветы исполняют на срезах пламегасителей танец смерти. Стрельба заканчивается, когда в лагере немцев все замирает. Не видно ни малейшего движения. В наступившей тишине раздаются несколько условных чвирков. Отряд быстро собирается в походный ордер, дожидается тыловой заставы, пополняя тем временем воду для МГшек, и исчезает во тьме. Теперь вся надежда на компас и тренированные ноги. Курс на север, к месту, где Бзура впадает в Вислу. И если с нами Бог, как говорил апостол Павел, то кто против нас?